Глава 29. Проследив с самого рынка за подозрительным советником, братья увидели, как тот скрылся за главными воротами, оставаясь незамеченным для императорской стражи. Драконам бы так не удалось, да и не было нужды. Они сообщили солдатам о своем прибытии, и те, узнав старейшину, пропустили их внутрь. Сад пустовал, но мужчина даже не думал искать предателя там. Он торопливо вбежал в здание по широким ступеням через главный вход. Вначале Фэнк попросил Вейдуна подождать снаружи, но брат наотрез отказался, заявив, что обязан лично принять участие в этом деле. Решительно пройдя через двери, он сразу направился в тронный зал, надеясь застать правителя там. Министры Гаюн и Ким, шествующие навстречу им, остановившись, сообщили, что императора там нет. Недавно у них закончилось совещание по важным государственным делам, после которого Хуангу велел слуге пригласить свою дочь в обеденный зал, а чуть позже и сам направился на трапезу. Старейшина ощутил неприятный холодок. Если Чанги успел осуществить задуманное за то короткое время, что находился в стенах здания, их могли ожидать весьма неприятные известия. Вейдун тоже догадался об этом и с тревогой посмотрел на брата. «Нас ведь не впустят в обеденный зал Его Величества. Как быть?» «Главное — успеть вовремя, а потом уже объясняться. Поспешим!» Император сидел в конце длинного стола, задумчиво сложив ладони на белоснежной скатерти. Две служанки мелькали тенью то с одной, то с другой стороны, расставляя последние блюда с подносов. Сегодня за столом, кроме Хуангу с дочерью, никого не должно было быть. Ранее правитель позволял своему верному советнику составлять им компанию. Сейчас же без него семейная трапеза выглядела пустынной. Синьми все не появлялось. Вздохнув, император застелил тканевой салфеткой колени и взял в руки ложку, рассматривая содержимое суповой тарелки перед собой. Двери тихонько скрипнули, и в зал вошла Синьми. Увидев отца, она мягко улыбнулась и подошла к нему. «Приятного аппетита, папа!» Девушка легко чмокнула мужчину в макушку. «Я не голодна, и, с твоего позволения, отправилась бы к себе!» Император вскинул бровь. «С тобой все в порядке. Ты стала совсем бледной, мало ешь. Ходишь, как призрак по коридорам». Принцесса тихо рассмеялась. «Все хорошо. Просто много читаю в последнее время. Вот и становлюсь рассеянной. О, твои любимые сладости! Ты не против, если я съем парочку?» Девушке совсем не хотелось расстраивать волновавшегося отца, поэтому она подошла к блюду с желе, чтобы показать, что не отказывается от еды в целом. Положив в рот сверкающий желтоватый кубик, она прожевала его, издав при этом удовлетворенный звук. За первым кусочком последовал и второй. В этот момент створки распахнулись, с грохотом ударившись о стены, и в комнату торопливо вошли Фэнк и Вейдун. Император разгневанно нахмурился и поднялся со своего кресла так, что столовые приборы зазвенели. «Как это понимать?» Фэнк широкими шагами направился к Хуангу. Стражники тут же бросились на мужчину, обнажив мечи. «Не вздумайте ничего есть со стола!» — прокричал хрипловатым от волнения голосом старейшина. Император удивленно замер и жестом остановил солдат. Не успев ничего спросить у нагло ворвавшихся драконов, правитель резко повернулся по другую сторону стола, где его любимая дочь с помутневшим взглядом замерла на мгновение, а затем рухнула на пол. Хуангу издал звук, от которого кровь застыла в жилах. Он был словно звериный, полный боли и отчаяния. Братья и охрана бросились к девушке, в то время как император схватился за сердце и медленно сполз на свое кресло. «Времени нет», — обратился к брату старейшина, крепко обхватив запястье Синьми. «Лети в Сахаюань быстрее ветра и приведи Синьок. Только она сможет помочь, если успеет». Вэйдун коротко кивнул и стремительно покинул комнату. Стражники озадаченно высились над Фэнгом, не зная, что делать. «Зовите вашего лекаря», — спокойным тоном распорядился мужчина. «Ему нужно срочно осмотреть и принцессу, и правителя». Он махнул головой в сторону бледного Хуангу, сидевшего за столом в полуобморочном состоянии. Солдаты переглянулись, не зная, стоит ли им выполнять приказы стороннего человека. Однако ситуация выглядела таковой, что спасение правящей семьи было на первом месте. Поэтому, выправившись по стойке и поклонившись, они разделились. Один поспешил за помощью, а второй остался подле императора. «Не советую брать даже стакан воды с обеденного стола», — предупредил Фэнг стражника, заметив, как тот собрался дать Хуангу попить. «Вся еда и напитки, возможно, отравлены. Император не успел съесть ни ложки. Хвала небесам». Хуангу распахнул веки и склонил голову в направлении дочери. Его глаза заблестели от подступивших слез. Старейшина глубоко вздохнул, почувствовав, что творится в голове императора. «Ее спасут», — обнадежил он присутствующих. «Скоро прибудет моя сестра. Она может исцелить любого». В обеденный зал вбежал Устюр, следом за ним, сплетенной корзиной в руках, семенил Ухан. Первым делом они присели возле принцессы. Знахарь проверил пульс и обеспокоенно воззрился на Фэнга. «Ею займутся драконы», — ответил тот на немой вопрос Устюра. «Его величеству стало плохо с сердцем. Позаботьтесь о нем. Лучше всего увести его в покои и наблюдать там за самочувствием». «Вы что же, задумали увести Синьми? Принцессу не стоит разделять с отцом, тем более покидать пределы дворца. Как бы император вам не доверял, настаиваю воспользоваться нашими палатами для больных. Сейчас там никого нет, кроме бедолаги, что лежит без сознания уже какую неделю». Фэнг кивнул и тихо проговорил. «Пусть ваш помощник покажет дорогу. Отнесем ее туда, а вы присоединитесь, как только закончите с императором». Бережно подняв девушку на руки, старейшина последовал за Уханом в сопровождении стражника, обязанного присматривать за наследницей. Устюр же вместе со вторым солдатом подняли под руки Хуангу и медленно направились в сторону императорской спальни. В лазарете Фэнг осторожно уложил девушку на заправленную постель и осмотрел помещение. Через несколько коек лежал молодой мужчина, накрытый толстым одеялом почти по подбородок. Тот выглядел спящим. Грудь медленно и слабо шевелилась, подтверждая, что человек еще дышит. «Его лицо бледнеет с каждым днем», — расстроенно сказал Ухан. «Родственники почти потеряли надежду увидеть его здоровым». «На него напали, насколько я слышал». Фэнг приблизился к больному и слегка приспустил покрывало, чтобы рассмотреть лучше. «Не вижу ран. Что с ним?» «У него был сильный ожог на груди», — показал пальцем мальчик. «Учитель приготовил мазь, чтобы обработать рану. Следа почти не осталось, и жар спал, но мужчина так и не очнулся. Господин Устюр пытался заливать ему в рот снадобье, но безрезультатно. Теперь мы просто наблюдаем». Из-за дверей послышались голоса, и вскоре в комнату вбежали запыхавшиеся Синьок, Миран и Вэйдун. «Служанка показала, куда идти, и мы сразу направились к вам», — выдохнула Синьок и подошла к лежащей девушке. «Брат по дороге рассказал в общих чертах, что произошло, так что я сразу приступлю, пока не поздно». Фэнг удивленно взглянул на свою подругу. «А ты здесь как очутилась? Сказано же было сидеть дома и ждать». «Прости», — виновато опустила голову девушка, «но я больше не могла сидеть и слушать, как одно несчастье за другим приходит в эту семью. Есть новости о Лао?» Старейшина хмуро покачал головой. «Зато у Миран есть. Многозначительно хмыкнула Синёк, поглаживая Синьми по лицу. Старейшина недоуменно уставился на девушку. «Что это значит?» Он подошел к ней вплотную, так близко, что та почувствовала его горячее дыхание у себя на лице. Мужчина обхватил щеки Миран и вгляделся в ее блестящие глаза. «Покажи мне!» Мысленно потребовал он у подруги, и та вновь промотала все события, что видела в будущем, включая разговор с женщинами в Сыхэюане. Фэнг медленно отпустил ее и сделал пару шагов назад. «Как все странно! Что же это может значить?» мелькнуло у него в голове. Синёк прощупала почти каждый сантиметр тела принцессы и выпрямилась, задумавшись. Она понимала, что наследница была отравлена, но что-то было не так. Ей приходилось иметь дело с ядами, но этот стремительно окутывал тело жертвы, парализуя движение и отключая сознание, при этом не лишая жизни. По крайней мере, пока что. Зелье показалось ей знакомым, она как будто знала его состав. Синёк посмотрела на Фэнга. «Не уверена, что люди могли бы владеть подобным рецептом. Разве что драконы или их ученики, если таковые были. К счастью, есть возможность создать противоядие для принцессы. Принесите мне чистой родниковой или дождевой воды, я ее заговорю. Затем вольем воду в горло девушки и оботрем этой же жидкостью». Ухан спешно побежал исполнять поручение. Синёк встала и подошла ко второму пациенту. «Это тот человек, на которого напали драконы? С него ведь началась вся эта неразбериха, верно?» Старейшина кивнул и задумался. А ведь и правда, все было спокойно, пока неизвестные потомки драконов не начали расшатывать древний закон о перемирии, принося одну неприятность за другой. Означает ли это, что их конечная цель – захватить власть над людьми? Синёк дотронулась до лежащего мужчины и слабо улыбнулась. «Ну, с этим горем мы справимся». Она приложила к его груди ладони, и те наполнились сиянием. Несколько мгновений, и пятно от раны затянулось на глазах у окружающих, не оставив ни следа. Девушка наклонилась и приблизила свои губы к губам пациента, вдыхая в них живительный воздух, наполненный магией. Мужчина неожиданно захрипел и резко поднялся на кровати. Дерево громко заскрипело под ним. Ухан выпучил глаза, переводя взгляд от одного присутствующего к другому. Он не мог осознать всего, что происходило, но увиденное вживую не могло оказаться просто сном. «Кто вы? Как вас зовут?» обалдело прошептал мальчик, сжимая пальцами края своего халата. Лекарша повернулась и ласково улыбнулась ученику. «Меня зовут Синёк. Я одна из последних оставшихся потомков драконов водной стихии».